12-летняя дикарка, ночная тишина, уже 2 недели провела на холодном, бетонном полу импровизированной камеры. Из небольшой комнаты выкинули все офисное оборудование, и вместо одной стены в пол вбили большие прутья арматуры, сделав тем самым камеру. Огромные, зеленокожие демоны поймали девушку и многих ее соплеменников во время их бегства на север, посадили в металлические ящики и привезли в это место. В камере уже находились и другие люди, бледные сердца, и жители руин, все были испуганы, и никто ничего не мог объяснить. По иногда доносящимся крикам, они знали наверняка, что в этом странном месте есть и другие такие камеры. Никто точно не знал ни что это за место, ни где оно находится. Вокруг были видны металлические трубы разной толщины, а через дыру в полу тишина видела железные штуки, находящиеся уровнем ниже. Демоны периодически проходили туда-сюда и говорили странным языком между собой. Несколько раз пленников кормили, кидая в камеру тушки крыс, иногда приносили ведро с грязной водой. Вначале их было в камере около 20 человек, но иногда демоны приходили и забирали с собой несколько, и те больше не возвращались. Теперь их было всего лишь 10. Вокруг было мрачно, свет исходил только от нескольких бочек, в которых существа сжигали древесину. Воздух был спертый, плохо пахло, и старая пыль с каждым днем словно все больше душила. Было страшно, очень страшно. Страх и неопределенность мучили душу до физической боли. Очень быстро слезы иссохли, мрак поселился в душе, и хотелось только быстрого избавления. Трое демонов подошли к их камере. Тот, который указывал остальным, был одет в штаны и куртку из шкур, и защищен броневыми элементами, собранными из кусков большого и толстого металлолома. Его голова была защищена самодельным шлемом, склепанным из куска канализационного люка и толстых листов железа. На поясе мутанта висел электрокнут, а за спиной автоматическая винтовка. Страшное существо внимательно осматривало пленников своими полными злости глазами. «Сегодня берем из твоей клетки», — проговорил он грубым, утробным голосом. «Почему моей?» — запротестовал один из мутантов. «Всегда из моей. Так скоро никого не остаться внутри. Мне тогда некого будет стеречь. Заткнись, дурак», — рявкнул старший. Зевало сказал, что нужно засушить больше еды. «И если потребуется, я опустошу и твою клетку, и тебя самого». Третий мутант весело засмеялся, слушая их спор. «Открывай», — приказал командир, и подчиненный повиновался, хотя и ворчал себе под нос. Командир мутантов выбрал 2 немолодых, некрепких на вид мужчин, и после длительного осмотра схватил за волосы ночную тишину. «А ее зачем?» – заворчал стражник. «Она совсем щуплая, на ней почти нет мяса. А куда ее, дурья твоя башка?» – сказал командир. «Зевала избирает для нижних уровней только крепких, здоровых и сильных человеков. А этот совсем маленький, и годится только для еды. Может он немного вырасти, если мы его покормим?» – спросил стражник. «Ты такой тупой, что даже тупой тупица умнее тебя», – кричал командир, а третий мутант опять смеялся. «Человеки долго расти, их нужно кормить многие годы, чтобы маленький человек окреп и стал пожирнее. Мы бы могли сварить его», – предложил третий. «Можно целиком бросить в котел и сварить вкусную похлебку, добавив тараканов, корней и травяного пепла». Зевало сказал «сушить», значит нужно сушить, и хватит этой болтовни. Девочка кричала, рвалась из стороны в сторону, но после того, как злобный мутант подтянул ее один раз, и она, ударяясь руками и ногами, протащилась по полу, сопротивляться перестала, и послушно следовала за монстром. Их вели мрачным лабиринтом разрушенного здания. Снизу доносились звуки больших механизмов, что-то шипело, стучало. Их вели все выше и выше, по железной лестнице, пока не вывели наружу сквозь пролом в стене. Солнце заслепило, а когда зрение приспособилось вновь, пленники поняли, что находится на высоте. Это был большой, промышленный комплекс. Основное здание имело 3 ступенчатых уровня, с ним соединялись более мелкие. Высоко в небо уходили кирпичные трубы, часть которых была разрушена. Крыши здания и их стены были опоясаны множеством металлических лестниц. С одной стороны комплекса виднелась железная дорога, и площадка с промышленными машинами, кранами и погрузчиками, и множеством контейнеров. С другой стороны еще одна площадка, на которой стройными рядами равнялись теперь уже не новые, грузовые автомобили. После аварии местного ядерного реактора, здание во многих местах было повреждено взрывами, один из корпусов разнесло в клочья. Всюду валялось много мусора и кусков металла, виднелись скелеты в рваной униформе и старых касках, или просто человеческие кости. Мутанты укрепили это место. Пользуясь преимуществами своей природы, они завалили проломы в стенах строительным мусором, целыми кусками железобетонных и металлических конструкций. На крышах, в проломах, лестницах, всюду были установлены укрепленные точки, от обычных заграждений из множества слоев металла, до собранных наспех дзотов. Внутри здания в кузницах не прекращали собирать массивную броню, а в подвале под бдительным глазом Зевалы заканчивалось строительство ванн порождения. Зевала знал, что люди раньше или позже, но точно придут, и он подготовился для войны с ними. Его оборона была очень крепкой, но не была сюрпризом, хотя в целом вся эта затея содержала определенный сюрприз, о котором человеки узнают только через десятки лет. Пленников привели на крышу, где в одном из углов располагались множественные столбы и перекладины, с перетянутой между ними проволокой. Здесь сушилось мясо, куски вырезки, срезанные с человеческих костей, а кожу и другие отходы варили в больших котелках. Ночная тишина громко запищала и начала вырываться, причитая и заливаясь слезами, но великая сила чудовища, что держала ее, была непреодолимой. Двое мужчин, которых вели с нею, молчали, хотя и заметно побледнели. Пленников подвели ближе к месту разделки и сорвали с них всю одежду. Прикрывая свою наготу, тишина сжалась в клубок, а потом заметила отрубленную, человеческую голову, висящую на проволоке. Она была пробита сквозь левый глаз головы, второй бледным зрачком смотрел на дикарку, лицо было перекошенным, а бордовый, вздутый язык вывален наружу. Голова не сушилась, но скорее гнила на солнце, и через мгновение девочку вырвало желчью, так как желудок был совсем пуст. «Пожалуйста, не надо», — проговорил один из мужчин, стоя на коленях, пока мутант копошился у него за спиной. Мужчина с трудом успел договорить, как огромный тесак ворвался глубоко в его ключицу немного правее от головы. Послышался треск костей, кровь брызнула фонтаном, незнакомец закричал, но его голос моментально угасал, а пытающиеся сопротивляться руки сразу же сдались. Еще удар, тесак ушел еще глубже, тело мужчины тряслось, он хрипел и хрюкал. После третьего его внутренности вывалились наружу, и вскоре мутант, окончательно разрубив его пополам, принялся рубить на кусочки, кидать в ящик, где работал другой, отделяя мясо от костей. Все это время ночная тишина совсем не соответствовала своему прозвищу, кричала, рыдала, вырывалась, но мутант не отпускал ее. Второй мужчина трясся всем телом, молча открывал и закрывал рот, опорожняя свой мочевой пузырь. Когда пришел его черед, он также стал кричать и вырываться, умоляя, только не так, а Боже, не делайте этого с моим телом. Но когда его подтащили к месту разделки, он стал умолять иначе, только не так, пожалуйста, сделайте это быстро. Мутант передернул плечами, скривив недовольно лицом, надоели эти глупые людишки, и с размаху всадил ему тесак в живот. Мужчина громко простонал, выпучив глаза и согнувшись, его кишки вывалились наружу. Еще несколько ударов, и позвоночник был перебит, отчего незнакомец развалился на две трепыхающиеся половинки. Пока демон разделывал второго незнакомца, тишина больше не кричала. Она молча дрожала, закрыв рот руками, и смотрела, пока чуть не потеряла сознание. Девочка пришла в себя, когда командир мутантов подтягивал ее к месту разделки. Ее сознание на какое-то мгновение освободилось от всяких мыслей, чувство неизбежной смерти затупило страх, но в то же время обострила инстинкты, натянула ее как струну. Не жалея своих зубов, девочка вцепилась ими в руку мутанта, и тот, вскрикнув, на секунду выпустил ее из рук. Мутант попытался схватить девочку, но она рванула быстрее крысы и, не останавливаясь, побежала прочь. «Стой, стой, тварь!» – озлобленно кричало чудище, и, взяв в руки электрокнут, принялось догонять юную дикарку. Другие мутанты вокруг совсем не пытались помогать своему командиру, но что было сил, смеялись, отпуская колкие шуточки. «Смотрите, он упустил человека. Ха-ха, человек бежать как крыса, догоняя человека быстрее. Ты такой глупый, что не можешь догнать маленького человека». Командир злился еще больше, кричал на остальных, чтобы они заткнулись, но продолжал преследовать девочку. Тишина не знала, куда ей бежать, не надеялась спастись, но не останавливалась даже на мгновение, заворачивая от преграды к преграде, перепрыгивая их. Она прибежала к краю крыши, где ее ждала высота более 10 этажей. Девочка дрожала, испуганно осматривала местность вокруг, смотрела вниз, спасения не было, а чудище злобно рыча, приближалось. Она решила, что будет прыгать, но не позволит сделать с собой то, что чудища сделали с остальными людьми. Но ночная тишина не успела спрыгнуть, отвлеченная чем-то, что показалось ей вмешательством самих богов. Свист и рев разорвал небо над крышей заводских руин. Что-то блеснуло, и подобно молнии быстро перемещалось по небосводу. Оторопев от удивления, мутанты наблюдали за этой штукой, наблюдал и командир, совсем забыв о том, что преследовал беглянку. Летающий объект, отлетев подальше, сделал большой разворот и вновь направился в сторону завода, замедляя ход. «Смотрите, в небе летает хрень. Откуда она там взялась? Что это такое?» Зевала ничего не говорил ни о какой хрени. «Может, нужно позвать его?» Летающий объект заискрил синими вспышками, которые быстро долетали до завода, и первыми же выстрелами гауссового орудия большой мощности прошила грудь одного из мутантов сквозь массивный, железный панцирь. Свист послышался еще дважды, и еще два объекта атаковали базу мутантов, стреляя из своих орудий. Мутанты кинулись в рассыпную, укрываясь за стенами и трубами, хотя бы чем-нибудь. Но после первой минуты хаоса и замешательства, вызванными неожиданностью подобного нападения, они понемногу собирались воедино. «К оружию!» — кричал командир мутантов. «Это человеки! Они нападают! Бей тревогу!» Потребовалась еще минута, прежде чем мутанты, советуясь, споря и ругаясь друг с другом, вспомнили, где чей пост и кому что делать. Они зазвонили в тревожные колокола, принялись занимать свои посты за бойницами, укрепленными точками, и в дзотах, и все больше их выходило наружу. Их вооружение было самым разнообразным, от местного самодельного оружия, до довоенных винтовок, тяжелого вооружения и энергетического оружия. Они принялись стрелять по ВСПам, но летающие средства двигались слишком быстро, и в результате мутанты промахивались, порой даже не задумываясь над тем, что стрелять нужно на опережение. В это время старший скриптор Виктория и двое ее помощников находились немного южнее завода, укрываясь за холмами, и управляли ВСПами, одетые в боевую техноброню скрипторов и шлемы. Пульт управления выглядел как большой ранец с длинной антенной, который, по сути, был большим переносным компьютером. Одна из его боковых панелей открывалась в сторону, превращаясь в клавиатуру с двумя палочками-манипуляторами и множеством кнопок. Под клавиатурой открывались два небольших монитора и еще кнопки. На правом мониторчике бегали цифры и буквы, выводя самую разную информацию о летающем средстве и обстановке. На втором рисовались черные и зеленые линии и квадратики, изображающие то, что видели линзы ВСПа. Нужно было обладать хорошими научными знаниями и хорошей фантазией, чтобы суметь различить в этом нагромождении пикселей окружающую местность, и тем более цели для ведения огня. Большая часть выстрелов гауссовых орудий ВСПов не находили своей цели, попадали в стены и укрытия мутантов, пробивая в них дыры, отрывая большие осколки. Рядом с боевыми песцами находился отряд из 10 паладинов, маленький отряд рыцарей и отряд наемников, готовящихся к атаке с юга. Они не спешили, но ожидали, когда исполнится следующая часть их плана. С западной стороны завода показались транспортные средства атакующих, на максимально допустимой скорости, мчащиеся к своей цели. Довоенный броневик на 6 больших колесах, вооруженный несколькими пулеметами и орудием во вращающейся башне, и бронированный грузовик, собранный Викторией и ее людьми, на основе военного грузовика. Кабина и кузов были плотно укреплены многослойными листами стали. В качестве вооружения использовались две лазерные турели, собранные на основе спаренных лазерных винтовок, и еще одна представляла из себя автоматизированного толстяка. В каждом транспортном средстве находилось по 3 рыцаря, все турели бронегрузовика управлялись компьютерами, размещенными в его кузове. Боевые транспортные средства мчались вперед, но, похоже, для Зевалы они не были совсем уж сюрпризом. Этот неглупый супермутант догадывался о подобном, и, зная, что ближайшая дорога находилась на западе, предполагал, с какой стороны точно нападет враг. Конструкция, напоминающая собой руину, оказалась большим бзотом, собранным из железобетонного мусора и металлических кусков станков. Открылась одна из узких, но длинных бойниц, и навстречу быстро едущим грузовику и броневику показался ствол 75-миллиметрового орудия. Пушка выстрелила, засвистел снаряд и разорвался немного левее от броневика. Пушка броневика выстрелила в ответ, но также промахнулась. Двое мутантов в дзоте стреляли из пушки, пока третий открыл огонь из пулемета. Пули множественными искрами рикошетировали от брони броневика, не нанося серьезного ущерба. Мутант перевел огонь на грузовик, но и его броня выдерживала такой обстрел, и только несколько листов брони сорвались со своего места. Пушка мутантов вновь выстрелила, и снаряд разорвался между броневиком и грузовиком. Вновь выстрел в ответ, и в этот раз орудие броневика попало точно в дзот. От взрыва укрепление затряслось, часть осколков разлетелась в стороны, а мутантов присыпало пылью, но дзот уверенно выдержал этот удар. Орудие мутантов вновь выстрелило, фугасный снаряд попал прямо в левую фару броневика. Военный транспорт пошатнулся, взрыв оставил большую вмятину, разбил фару и разорвал покрышку переднего колеса. На несколько мгновений водитель броневика потерял управление, завернул резко вправо, и едущий сзади грузовик врезался прямо в него. Оба транспортных средства замерли, но орудие броневика все же выстрелило в ответ, вновь попав в дзот, но и в этот раз укрепление не было серьезно повреждено. Пока автомобили разъезжались друг от друга, еще один снаряд мутантов практически пролетел мимо, но попал в левую заднюю часть броневика. Автомобиль закачался, осталась большая вмятина, разорвала еще одну покрышку, но броневик оставался на ходу. Его управление очень усложнилось для водителя, постоянно отклоняло в сторону, но оба автомобиля продолжали прорываться к противнику. «Заряжай бронебойный, тупица!» — крикнул наводчик-мутант на своего помощника, ударив кулаком по шлему. Мутанты долго целились, транспорт братства приближался, благодаря стабилизаторам, мог вести огонь точнее даже теперь, хотя и сам становился более легкой мишенью. Броневик выстрелил, можно было заметить, как его снаряд врезался в металлическую часть дзота и резко отрикошетил в сторону. Потом выстрелило орудие мутантов, и бронебойный снаряд влетел прямо в двигатель бронегрузовика. В полмгновения снаряд пробил листы брони, защищающие радиатор, его самого, и вошел далее, отчего двигатель взорвался, и закрывающие его листы разлетелись в разные стороны. Развороченный вперед бронегрузовика горел и дымился, и постепенно машина останавливалась, гремя все еще пытающимися работать механизмами. Дзот выстрелил еще раз, бронебойный снаряд попал в землю чуть правее от едущего броневика и, отбившись от земли, пролетел еще дальше. Броневик не выдержал бы такого попадания, до дзота оставалось далековато, и товарищи на подбитом грузовике должны были как-то помочь своим. Автоматизированный толстяк, благодаря новому лафету, ускорял снаряд сильнее и мог стрелять дальше, но дистанция до дзота оставалась все еще значительной. Бронегрузовик выстрелил, снаряд толстяка засвистел, но дистанция повлияла на точность, и снаряд рухнул значительно левее дзота. Раздался мощный взрыв, дзот затрясся, обильно осыпая укрывающихся в нем мутантов белой пылью. «Туда стреляйте, тупицы!» — отчаянно кричал пулеметчик на артиллеристов, тыкая пальцем в сторону замершего грузовика. «Иначе он нас сотрет в порошок!» Автоматизированная система турели толстяка, ко всему прочему, долго перезаряжалась, и пока рыцари проклинали скрипторов, сидя в своем грузовике, мутанты успели выстрелить еще раз, но они промахнулись, и снаряд, немного не долетев до цели, поднял тучу земли прямо перед грузовиком. Автоматический толстяк успел перезарядиться, рыцарь уже давно ввел новые координаты и держал палец на кнопке выстрел, нервно ожидая сообщения «Готово». Сообщение пришло, палец дернулся, и заряд вновь засвистел, влетев прямо в дзот мутантов. Раздался мощный взрыв, осколки дзота разлетелись на много метров в разные стороны, другие засыпав и мутантов, и их орудие. Потрепанный броневик подъехал с дымящемуся дзоту, и с этой позиции начал обстрел цитадели мутантов из пушки и пулеметов. Несмотря на большую дистанцию, бронегрузовик также открыл огонь из своих лазерных турелей, но большая дистанция влияла на эффективность огня. Мутанты прибывали еще и еще. Именно в этот момент Виктория подала знак Сермиллиону и его людям, с криком «Пора!». Ее ВАСП сделал разворот и, сблизившись с заводом, выпустил все свои 6 ракет. Отсоединяясь от крыла, ракеты вылетали немного вперед, после чего траектория их полета витиевато менялась, оставляя за собой похожий на спираль шлейф дыма. Заряд ракет не был мощным, и они не были точны, но, ударив в 6 местах, их взрывы наносили значительный ущерб и укреплениям, и самим мутантам. Еще 2 ВАСПа сделали по ракетному залпу, и несколько секунд вспышки взрывов возникали по всему заводу. Подавленные мутанты на минуту даже прекратили огонь, и в этот момент с юга ударили отряды братства. Используя стелс-бой, паладины братства смогли подойти чуть ли не к самим стенам завода, и внезапно появившись, открыли огонь из миниганов и ракетниц, лазерных и плазменных винтовок. От первых же залпов погибло четверо мутантов, остальные открыли ответный огонь, стреляли и укрывались за укреплениями. Наемники и рыцари братства поддерживали наступление паладинов, укрываясь за небольшой возвышенностью немного южнее. В этот же миг настал момент истины и для людей Рейнджера. До этого они укрывались на северной возвышенности и осторожно наблюдали за происходящим. Дух захватывал от полета воспов, их обстрела, взрывов и начавшейся настоящей войны. Их сердца быстро стучали от осознания неминуемого участия в этом пугающем и тревожащем действии. Война была способна охватить сердце человека неподражаемыми эмоциями и впечатлениями. Тактическая, командная игра, на кону которой стоит, возможно, величайшая ценность. Выживешь ли ты, уцелеешь, отнимешь ли ты чью-то жизнь? Ощущение грядущего сбивало дыхание, тревога заставляла убежать прочь, и даже наркотики не могли заглушить этих чувств полностью. Все они были опытными воинами, для многих из них эта война была уже не первой, но они боялись, и, несмотря на желание сбежать, понимали, что не сделают этого и грядущее неотвратимо, каковым бы оно ни было. На вершине их возвышенности показались три мистера-храбреца, с механическими криками «Смерть коммунизму!». Они полетели в атаку, обстреливая сгустками плазмы укрывающихся на севере цитадели мутантов. Для этой битвы братство вооружило отряд Рейнджера отличным оружием, но кроме этого Биллу удалось выторговать еще одно подспорье их безопасности. Каждому члену их отряда писцы братства собрали небольшое защитное средство – в виде щита из многих слоев бронированной стали и полимерных материалов, с выемкой для ведения огня и упором в землю. Братство назвало эту свою внезапную, тестовую разработку личным, переносным средством защиты от вооружения малых и, возможно, средних мощностей, и решило испробовать на отряде Рейнджера. Это не давало полных гарантий, но могло сыграть разницу между жизнью и смертью. Зеленокожие открыли ответный огонь по роботам и атакующим. Одна из первых пуль, выпущенных в их сторону, угодила прямо в щит счастливчика, оставив большую вмятину. Некоторые тут же приникли к земле, испуганные вражескими выстрелами. «Давайте же, стреляйте!» — кричал Билл, стреляя из подарка братства. «Мы можем подавить их!» И он был прав. Поначалу мутантов было немного с этой стороны, а их новое оружие могло бы подавить и противника в силовой броне. Билл вел огонь из базара, тяжелой снайперской винтовки, калибра 5,56, у которой была вместительная обойма и автоматический режим огня. Хорошая оптика и отличная точность, и первые же выстрелы Рейнджера ранили одного из мутантов в двух местах, и тот спрятался за укрытием. Билл продолжал стрелять, пока его пули не разбили ненадежное укрытие и не прошили мутанта еще не один раз, и чудище не упало вниз на землю. Генриху на время боя братство выдало военную лазерную винтовку, и благодаря оптике, он быстро смог ранить одного из открывшихся мутантов, прожигая большую рану в его плоти. Свой выстрел из ракетомета сделал бетон, и сила взрыва снаряда чуть не разнесла укрытие вместе с двумя мутантами. Лесси выбрала себе легкий пулемет калибра 5,56, и, пользуясь хорошей кучностью оружия, просто обстреливала одну и ту же цель. Когда мутант высовывался, то его задевали одна-две пули, но тяжелая броня большей частью отражала их, а крепкая плоть существа была способна выдержать множественные пробития. Еще один пулемет, калибра 7,62, достался Шарку, и он, радуясь мощи своего сильного и скорострельного оружия, с криками и проклятиями поливал то одну, то другую цель. В резервах братства специально для ковбоев нашлась одна медвежья винтовка калибра 45-70. Вайт и Джо долго спорили, кому же она должна достаться. Священник считал, что ему, так как кроме двуствольного оружия у него не было оружия для дальней дистанции. У счастливчика была ковбойская винтовка, но Джо аргументировал, что разница в калибрах чертовски значительная, а для огромных тварей ему нужна соответствующая пушка. Решили разыграть в карты. Вайт даже не надеялся, что выиграет, и, конечно же, Джо победил, после чего еще долго язвил над стариком. Чтобы как-то успокоить расстроившегося и ушедшего в запой священника, братство выдало ему винтовку Гаусс М72. Старик поворчал немного, но, опробовав оружие на полигоне, сказал, что «теперь этот сосунок будет сосать». Теперь оба ковбоя были смертельно опасны. Медвежье ружье уступало по мощности гауссовой винтовке, но в купе с удачными выстрелами Джо оба вскоре записали по мутанту на свой счет. Люси досталась военная снайперская винтовка калибра 308. Это оружие казалось девушке таким необычным и кайфовым на вид, словно его собрали какие-то пришельцы. Винтовка так понравилась ей, что Люси даже хотела, чтобы лунатики забрали ее обратно, и ей пришлось в этот раз украсть по-тихому прекрасную девочку с их склада. Пристрелявшись на полигоне под наставление Хартсона, Люси удивлялась ощутимой разнице в удобстве и сохранением стабильности полета пули на расстоянии, в сравнении с ее старой винтовкой. Ее выстрелы были очень точны, хотя мощности пули в большинстве случаев не хватало, чтобы пробивать броню мутантов, и девушке приходилось долго выцеливать слабые места противников. Сложнее всего было с Гартуном. Но когда песцы братства узнали, что у него есть опыт обращения с дьявольским копьем, они выдали ему на время плазменную винтовку, предварительно обучив, как им разить демонов. Выстрелы Гарти, да еще и на значительной дистанции, не были точны, но когда попадали, то делали свое дело. И только Хартсон отказался менять свою эксклюзивную винтовку, но он хорошо справлялся и без игрушек братства. Воспы продолжали кружить над разрушенным заводом, периодически выходя на линию атаки. Синие вспышки гауссовых орудий мчались вниз, врезаясь в различные преграды, оставляя следы разрушений, а иногда достигали своей цели, нанося тяжелые и смертельные ранения. Продолжалась атака на юге. Паладины неспешно продвигались от укрытия к укрытию, обстреливая противника, наемники прикрывали их на расстоянии. Броня паладинов была защищена приваренными листами стальной сетки, и песцы Виктории потратили уйму времени не зря. Мутанты вели ожесточенный ответный огонь, и их пули то и дело разрывались искрами на силовой броне паладинов. Но некоторые из них были вооружены странным, самодельным оружием, напоминающим внешне пусковую установку толстяка, но стреляющую кумулятивными зарядами. Стальная преграда в виде мелкой сетки, приваренная на расстоянии от основной брони, заставляла заряды детонировать немного раньше, и мощности кумулятивной струи не хватало, чтобы пробить основную броню, в большинстве случаев. Действие секретного оружия Зевалы было нейтрализовано. Броня паладинов отражала множественные пули, и даже лазерные лучи, держалась против плазменных сгустков. Воины братства могли бы пробиться и очистить южную стену завода одним быстрым рывком, но крепкий Бзот, расположенный на крыше здания, изрыгал смертельный дождь из трех тяжелых пулеметов. Укрепление мутантов уверенно сдержало два попадания из ракетницы, а одна очередь, пущенная в сторону наемников, смогла найти свою жертву, нанеся серьезнейшую рану. В целом, атака на юге медленно, но продвигалась. С западной стороны продолжали свой обстрел броневик и грузовик братства. Несколько неточных, но все же действенных выстрелов из толстяка, огонь из пушки, пулеметов и лазерных турелей очистил большую часть западных стен завода от противника, остальные укрывались, стараясь не высовываться. С этой стороны также был взвод, но на два крупнокалиберных пулемета. После нескольких попаданий из пушки броневика, он был разрушен. На севере отряд рейнджера продолжал перестрелку с мутантами, под прикрытием трех роботов. Вскоре мутанты были подавлены, их ответный огонь становился все слабее, и их самих все меньше. Здесь был только один тяжелый пулемет, и пока он стрелял, это еще сдерживало путников. Бетон попытался попасть по укреплению из ракетницы, но дистанция была слишком велика, и снаряд попал значительно правее. Пока Бетон рассматривал, приподнявшись, куда попала его ракета, тяжелый пулемет выпустил в его сторону ответную очередь, и смертоносная пуля 50-го калибра влетела здоровяку в грудь. Бетона откинула назад, он стонал, держась за грудь, приговаривая: «Рейнджер Билл, кажется, мне больно». Билл начал ползти в его сторону, но Лесси крикнула ему, что посмотрит сама. Она уже несколько минут никак не могла перезарядить свой дурной пулемет, не понимая, в чем проблема, в барабане, ленте или в самом приемном механизме. Пока Генрих разбирался с ее пулеметом, Лесси помогала Бетону снять нагрудную пластину из полимеров, подаренную братством. Пуля пробила ее, и лист металла, вшитый под курточку Бетона, и неглубоко вошла в накачанную грудь мужчины. «В твоем случае, это просто царапина», — с облегчением сказала Лесси, и быстро вытянув большую пулю щипцами, закрыла рану куском бинта. «Если можешь двигаться, можно возвращаться в бой». В ответ Бетон кивал головой, и принялся одеваться обратно. В это время Билл пытался убить пулеметчика, стреляя каждые несколько секунд, но узкая амбразура укрепления хорошо защищала. «Не могу попасть по нему», – недовольно ворчал рейнджер, все еще не привыкший к поведению своего нового оружия. Люси решила помочь, и после двух промахов, третьим выстрелом попала прямо в цель, но мутант только отшатнулся на несколько секунд. «Я попала», – разочарованно кричала она, но он встал опять. «Вы словно дети», – с укором покачав головой, крикнул Хартсон. Охотник выстрелил прямо в сам пулемет, потом еще раз, после чего опасное оружие затихло, и его стрелок с недоумением пытался вновь и вновь передергивать затвор. Победа казалась близкой, и угасающую мощь мутантов можно было ощутить. Но это, конечно же, были не все сюрпризы, которые лидер супермутантов приготовил для своих врагов. Первым были заряды взрывчатки, заложенные вокруг всего завода в разных местах. По нажатию кнопки, они все одновременно взорвались кольцом взрывов вокруг здания. Путники, наемники и рыцари братства были вне зоны взрывов, но их общая, подавляющая мощь дезориентировала всех на несколько минут. «Ух, дьявольщина!» – проговорил встревоженно священник, когда отошел от шока, и его слова выражали приблизительное мнение большинства. Многие заряды взорвались среди паладинов, но большая их часть укрывалась в таких местах, где взрывчатка не была закопана, и только одному из них взрывом разорвало броню, каркас, вокруг правой ноги, и саму ногу. Броневик братства стоял рядом с бывшим Дзотом, и все взрывы произошли дальше от него, и серьезных повреждений не нанесли, а грузовик находился вне зоны поражения. На севере, двоим роботам удалось уцелеть, в то время как манипуляторы третьего унесло метров на 50 в небо и раскидало в разные стороны, а разорванный, сферический корпус ударился о стену завода. Пока в рядах атакующих царило испуг и всеобщее замешательство, из внутренних укрытий завода наружу прибыло подкрепление мутантов, вооруженное еще лучше, чем первая линия. Они быстро занимали уцелевшие укрепточки, и теперь их огонь стал столь интенсивным, что высовываться дольше, чем на мгновение, было бы слишком опасно. Битва разгорелась еще сильнее. С обеих сторон пули градом врезались в землю и стены, вспыхивали взрывы, мелькали лазерные лучи и зеленые вспышки плазмы. То там вскрикивал мутант, падал израненный вниз, либо забрызгивал стены своей кровью, или частями своего тела. Но и атакующие несли потери. Одному из рыцарей мощный лазерный луч попал прямо в грудь, и сверхзаряженные частицы мгновенно распространились по всему его телу, превращая в кучку светящегося пепла. Снаряд ракетницы влетел прямо под щит Шарка. От удара взрывной волной бывший рейдер потерял сознание, его щит и пулемет раскидало в стороны, поднимая при этом тучу земли, пыли, болтов и металлических деталей. Броневик братства продолжал обстреливать подкрепление мутантов, пока один из них не уловил момент и не выстрелил из ракетницы бронебойной ракетой. Снаряд мгновенной черточкой влетел в транспорт и разорвался, отчего броневик закачался и отъехал немного назад. В нескольких местах спереди машины показались язычки пламени, которые постепенно увеличивались. Из резко открывшегося люка выпрыгнул рыцарь братства, объятый языками огня, и принялся качаться по земле, стараясь сбросить его. Остальные двое погибли. Один из мутантов на севере, вооруженный миниганом, высунулся из укрытия и взял в прицел укрытие Джо. Яростный поток пуль забил по нему. Джо вжался в землю, но вскоре укрытие от множественных попаданий превратилось в месиво, и три пули практически одновременно задели счастливчика. Джо вскрикнул, но от попадания в грудь не мог дышать, стал задыхаться и попытался отползти в сторону. Но остальные пули попали ему в левое плечо и правую ногу, и ему приходилось делать это сквозь боль, медленно, оставляя за собой кровавый след. Мутант продолжал обстреливать его, но спасение пришло в виде прицельного выстрела Люси, которым девушка пробила шею высунувшегося чудища, и он, выронив миниган, сполз на пол, зажимая руками свою кровоточащую рану. Один из воспов был сбит, после очередного попадания по нему, и резко спикировав вниз, бесценная реликвия врезалась в стены завода. К укрытию одного из паладинов прилетела граната, и он быстро отошел в сторону, тем самым открывшись под огонь тяжелого пулемета. Крупнокалиберные пули-рикошетели оставляли повреждения, отбивали части брони. Паладин дернулся, припал на одно колено, попытался встать, но пули продолжали бить, и прежде чем он смог укрыться, вновь упал. Пулемет еще продолжал обстреливать лежащего паладина, но вскоре перестал, так как тот не подавал признаков жизни, а сквозь пробитые места показалась кровь. В какой-то момент сразу трое братьев меняли свою позицию, прикрывая друг друга огнем. Двум удалось пройти успешно, но прямо в третьего влетела ракета, и от мощного взрыва детали брони полетели в разные стороны. Паладин упал, стонал, кричал по внутренней связи, что ранен и не может встать, так как броня замерла и не хочет двигаться. Счастливчик стонал и прикрикивал от боли, осматривая свое тело. Люси спросила, нужна ли ему помощь, но тот сказал, что справится сам, убедившись, что нагрудная пластина сдержала удар. С трудом и руганью он извлек стимулятор из своей аптечки и вколол в раненую руку и ногу, приговаривая: «И это чего, бля, мне еще типа повезло, да». Один из скрипторов братства продолжал увлеченно управлять своим воспом, пока на информационном мониторе не забегали множественные сообщения об ошибках. Вскоре управление его беспилотником отказало, и васп с взрывом врезался в землю восточнее завода. Битва продолжалась, и вскоре еще полтора десятка мутантов были уничтожены или тяжело ранены. Их огневая сила вновь ослабевала, счет убитых уже отсчитал около полусотни, и оставалось десятка три. В дзоте на крыше два из трех тяжелых пулеметов смолкли. После постоянного обстрела и десятка попаданий из ракетницы, они или их стрелки были окончательно ликвидированы, а последний оставшийся не мог оказывать подавляющего действия. Но в рукаве зевал и оставался еще один козырь. На самой высокой платформе завода показалось что-то огромное, выкрашенное в матово-черный цвет. Это и был предводитель местных супермутантов, закованный в черные доспехи, подражающие силовой броне. Сзади, на его спине был приделан большой генератор, между антеннами которого искрили синие вспышки. Мутант был вооружен чем-то странным, внешне очень похожим на миниган. Зевалов скинул вверх левую руку и, пересиливая даже шум битвы, протяжно закричал: «Проклятые людишки, вы думаете победить, вы все равно проиграть, вы думаете, что умные, но не такие умные, как сами думаете, вы еще получите свое, пусть не сегодня, но потом, смерть людям, да здравствует Создатель». Миниган зевал и начал вращаться, и через секунду из его стволов показались красные вспышки лазерных лучей. Мутант выпустил очередь плотных лучей по позициям отряда Рейнджера, и они все зажались в землю. Вторая очередь пришлась по позициям рыцарей и наемников, заставляя зажаться их. Один из мистеров-храбрецов открыл огонь из плазменного вооружения, попал в зевалу, но новая броня мутанта уверенно сдержала этот удар, заметно оплавившись. Супермутант перевел внимание на робота и осыпал его очередью из гатлинг-лазера. В одну секунду в храбреца влетал десяток лазерных лучей, опаливая его обшивку, пробивая ее, прожигая внутренности робота, отсекались конечности и внешние детали. Через три секунды обстрела храбрец заискрился и взорвался, его осколки и черное масло разлетелись вокруг. Зевала медленно подошел к западной стороне платформы и, озлобленно прорычав, направил оружие на замерший грузовик. Лазерные турели пытались обстреливать угрозу, но для них это была слишком большая дистанция, и они лишь дважды полоснули лучами по мутанту. Гатлинг-лазер зевал и бил дальше, и на его стороне была скорость и неплохая кучность, и вскоре грузовик накрыло лазерным потоком. Лучи пробивали в броне дыры, отлетали и падали на землю листы прожженной брони, лучи пробивались глубоко в корпус автомобиля. Два раненых рыцаря успели покинуть грузовик, третьего растерзало внутри машины. Через несколько мгновений автомобиль взорвался с большим взрывом, характерным для машин на атомном двигателе. Зевало вновь прорычал и начал стрелять в небо, перерезая лазерными лучами траекторию полета последнего воспа. Поток лазера полоснул по беспилотнику, из него вырвалось пламя и черный дым, он закружился вокруг своей оси, после чего взорвался, осыпая горящими осколками зевалу. «Аррр!» – заревел лидер мутантов. «Убивайте их! Убивайте их всех!» Зевала стал первостепенной целью для всех оставшихся в строю воинов братства. Даже паладины отступили немного назад, чтобы иметь возможность обстреливать мутанта. Один из братьев укрывался от огня сверху, перезаряжал лазерную винтовку, готовясь открыть прицельный огонь по монстру, и совсем не заметил прозрачной тени, мелькнувшей рядом с ним. Паладин привстал, начал стрелять, и в этот момент что-то вонзилось в его левый бок, пробив тело насквозь. Стелс-поле рассеялось, огромный мутант с кожей синего цвета, сквозь слабо бронированное место, пронзил паладина самодельным копьем, сделанным из переплетенных прутьев заточенной арматуры. Воин братства хватался рукой за копье, пытался сделать что-то, но мутант давил сильнее, и вскоре, одним резким движением вырвал копье обратно. Паладин упал на колени, и больше не шевелился. «У них стелс-бои!» — крикнул Сермиллион, видя, как десяток прозрачных теней приближается к ним с фланга. В строю еще оставалось 6 паладинов. Их броня была уже повреждена, тела были ранены, но, быстро сгруппировавшись, они встретили невидимок сплошной стеной. Первые, внезапные выстрелы синекожих еще смогли нанести какой-то вред, но вскоре все они открылись, и этот маневр обернулся обычной перестрелкой на ближней дистанции. Наемники и рыцари могли бы прикрыть паладинов, но небольшой отряд найткинов атаковал их позиции. Они появились внезапно, пока отряды прикрытия даже не разобрались, что там произошло ближе к заводу. Вспышки плазмы и лазеров возникли словно из ниоткуда, превратив одного наемника в зеленую жижу и прожигая насквозь одного из рыцарей. Наемники и рыцари открыли ответный огонь, но им практически ничем было укрыться, и один за другим они падали пораженные. Плазменный заряд влетел в одного из песцов, стоящего рядом с Викторией на одном колене, и стрелявшего из лазерного пистолета. Плазма проплавила его броню и разъела до костей чуть ли не половину всего тела. Следующий выстрел должен был поразить и саму Викторию, но у девушки были и свои сюрпризы. Она направила руку в сторону мутанта, и из металлического ободка вокруг ее рукава вылетело острие, за которым тянулись провода. Штырь вонзился в плоть мутанта, и в тот же момент чудище было поражено мощным ударом тока. Мутант трясся, не мог выстрелить в ответ, его плоть начала обгорать во многих местах, и когда заряд скрытого оружия Виктории иссяк, чудовище бездыханным упало на землю. Солдатам вокруг девушки удалось убить еще одного Найткина. Они бы могли бы справиться с оставшимися двумя, но Зевала вновь накрыл их волной лазерных лучей, заставляя вжаться в землю. Один из рыцарей не успел, несколько лучей влетело в него, выжигая в плоти дыры, один прожег насквозь грудь, еще один испепелил правую руку, другой левую ногу, и все это в один момент. Зевал ревел, кричал проклятья, и медленно шагал к южному краю заводской крыши. С платформы он не мог обстреливать паладинов, с самого края на них открывался хороший вид. Увлеченные перестрелкой с Найткинами, они заметили Зевалу лишь тогда, когда мутант накрыл одного из них очередями из лучей. Паладин попытался скрыться, но Зевала продолжал обстрел, отчего силовая броня первого чернела от гари прямо на глазах. Вначале воин братства споткнулся, встал, но через мгновение вновь упал. В его броне виднелись светящиеся красным ободки вокруг пробоев. Остальным братьям пришлось искать укрытие от яростных обстрелов Зевалы. В этот момент помощь со стороны рейнджера и его людей была бы как раз кстати, но у них назревали и свои проблемы. Большие, северные ворота завода, шумно скрипя, начали подниматься вверх. Ранее, в этой части велась основная выгрузка прибывших контейнеров, и за воротами открывалось большое пространство. Сейчас оно не было пустым, но шевелилось, словно одна большая масса. Так казалось вначале, пока путники, сражающиеся на северном холме, не сумели распознать и осознать то, что видят. Десятки гротескных, уродливых существ, сложенных, словно из множества рубленных частей плоти людей и мутантов, с большими зубами, когтями, у некоторых было по несколько голов, другие плевались кислотой, или разили словно плетью, своими длинными языками. Их поток устремился наружу, и первых из них оставшийся храбрец встретил струями своего огнемета. «Что это за дерьмо?» – пораженно спрашивала Люси, словно у себя самой. «Адские порождения», – тревожно отвечал Вайт. «Такого», – говорил удивленно Билли, перезаряжая базар. «Такого я еще нигде не видел». Генрих ничего не говорил, но тут же открыл по ним огонь. Лазерные лучи его винтовки прожигали плоть существ, нанося серьезные раны, но при этом сгустки плоти отличались значительной выносливостью. Путники открыли шквальный огонь из всех своих стволов по этим существам, оставив без внимания кучку уцелевших супермутантов со своей стороны. Внезапное нападение стаи этих существ на фланг основной атакующей группы могло обратить их в бегство, и все предприятие обернулось бы поражением. Рейнджер и его товарищи понимали это, и постарались обратить гнев большой стаи на себя. Огонь из ракетницы, вспышки плазмы и лазера, огонь пулемета и смертоносных винтовок – все это создавало мощный огневой вал. Но живучесть монстров и их количество представляли из себя большую силу, и стая уверенно продвигалась к холму. Последний робот оправдал свое прозвище и продолжал сражаться, полностью окруженный уродливыми существами. Один вцепился в него зубами собакоподобной головы, другой обвил языком один из манипуляторов. Оплеванный кислотой, избитый крепкими лапами, искусанный и разрываемый на части, храбрец продолжал стрелять в упор из плазмы и жечь пламенем, с криками: «Умрите, узкоглазые выродки!» Монстры оторвали роботу все манипуляторы, разбили все оптические сенсоры, разломали корпус, отчего двигатель перестал работать. «Пусть никогда не погаснут звезды на нашем флаге», — проговорил угасающим голосом храбрец, после чего мутанты разорвали его на части, раскидывая куски металла в разные стороны. Когда последняя преграда была уничтожена, все монстры поползли вверх на холм, оставляя за собой следы из мерзкой слизи или крови. Существа падали, изорванные огнем путников, один за другим, но неотвратимо приближались. Когда многие из них уже подымались по холму вверх, рейнджер выкрикнул команду, и путники метнули в них гранаты, плазменные, зажигательные и осколочные, все, что у них были. После очереди взрывов, плазменных и огненных вспышек, первые ряды существ были остановлены, но другие не отступали. После продолжительной битвы боезапас к оружию братства закончился, и путникам пришлось вести огонь из своего собственного. «Нужно отступать, Билли!» — крикнул священник. «Они нас сметут!» Вайт резко встал, и прежде чем успел договорить, шар плазмы попал прямо в него, мгновенно расплавив всю левую руку священника вместе с костью. Вайт упал на землю и, смотря на свою опаленную культю, с криками причитал: «О Господи! О Господи! О мой Бог!» Люси выстрелила в голову мутанту-обидчику священника, и стена позади зеленокожего окрасилась его мозгами. Прижимаясь ниже к земле, девушка пришла на помощь Вайту, помогая вколоть стимулятор и перебинтовать рану. Первые монстры уже показались на вершине, и в этот момент Бетон вышел им навстречу, сжимая в руках супермолот братства. Первым же ударом здоровяк превратил в месиво голову одного из существ, но его тут же оплел язык другого. На выручку Бетону вновь пришел Гортун, испытавший прилив жажды доблестного боя, при виде того, как сражается его товарищ. С боевым кличем дикарей, Гортун отсек язык монстра мечом, и одним кувырком оказался за спиной чудища. Он наносил удар за ударом, словно вихрь ярости и стали, пока не изрубил существо до смерти. Пока мастера ближнего боя сдерживали чудищ, остальные понемногу отступали назад. Билл, стреляя по монстрам, старался одновременно подавить высовывающих нос супермутантов. То же самое делал и старик Хартсон, сумев тяжело ранить еще одного зеленокожего, что думал пострелять по легким целям. Но охотник слишком задержался, и вскоре длинный язык обвился вокруг его шеи и головы. Монстр потянул Хартсона к себе, стараясь стащить вниз, но охотник сумел сгруппироваться, достать свой охотничий нож и отрезать жуткий язык. Хартсон отлепил от себя мерзкий обрубок и всадил всю обойму из автоматического пистолета в напавшую на него тварь, отчего монстр покатился вниз к подножию холма. Но в тот же момент звериная пасть следующего вцепилась в охотника и, перекинув через себя, с размаха бросила вниз с холма. Старик, прокатившись до самого подножья, замер, потеряв сознание. В разгар сражения очнулся Шарк. Он с трудом смог приподняться, голова очень кружилась, и он заметно шатался. Уколов себе стимулятор, рейдер пришел на помощь Гортуну и Бетону, успел забить дубиной одно из существ, но другое схватило его за ногу и начало тянуть по земле во все стороны, пока он не отключился вновь. Шарка спасли Лесси и Генрих, расстреляв монстра из дробовика и карабина чуть ли не в упор. Сгусток кислоты попал в Генриха и прожег его защиту на ноге, отчего бывший житель убежища с криками упал на землю. Но, несмотря на большое количество раненых в отряде путников, давление омерзительных тварей также заметно ослабло, и, отступая понемногу назад, путники вполне могли сдерживать их. Перезаряжая свой револьвер, Люси видела на крыше завода лидера мутантов. Она не знала наверняка, что происходит на юге, но, беря в расчет то, что он все еще жив, и огневую мощь его оружия, догадывалась, что все плохо. Мутант стоял спиной к северу, искрящийся генератор на его спине прямо-таки манил молодую девушку. «Прикройте меня!» — крикнула она, и, нажав несколько кнопок на знакомом приборе вокруг ее запястья, исчезла. Прозрачная дымка направилась ближе к заводу, огибая остатки атакующих и раненых монстров, и нежелательное внимание нескольких оставшихся мутантов. Присев на одно колено, Люси хорошенько прицелилась, увеличивая кратность своего прицела. У нее оставалось несколько выстрелов, она не разбиралась в таких штуках, как генераторы, но старалась выбрать слабое на вид место. Лидер мутантов продолжал увлеченно поливать отряды братства лазерными лучами и кричать проклятия. Он даже не заметил первого попадания в генератор, отчего одна из антенн перестала искрить. Люси сделала еще один выстрел, пуля вошла вглубь железяки, но никакого видимого результата это не дало. И только после третьего попадания Зевала понял намерение своего врага и с криками ярости направился к северной части крыши. «Мерзкие, подлые людишки!» — кричал он. «Я вам покажу, как нападать сзади!» «Осторожно!» — крикнула своим друзьям испуганная Люси. «Ложитесь!» Гатлинг-лазер вновь закрутился, и потоки лучей накрыли и путников, и оставшихся монстров. Короткая очередь полоснула по бетону, здоровяк упал на землю, но начал отползать к какому-нибудь укрытию, держась за бок и кривя от боли лицом. По-настоящему сердце девушки замерло, когда лучи страшного оружия попали в рейнджера, задержавшись на нем на полсекунды. Билли вскрикнул и упал на землю, скрючился, зажимая руками рану на груди. Забыв обо всем на свете, девушка рванулась к нему, не думая о той угрозе, что нависло над ней. Рейнджер был без сознания, но периодически подергивался. Броня на его груди была прожжена, открывая большую и страшную рану. Заливаясь слезами и причитая, Люси вколола ему два стимулятора и старалась закрыть рану медицинским бинтом. Оставшихся монстров сдерживали Лесси и Гартун. Даже раненому Джо пришлось помогать им, стреляя своей здоровой рукой из пистолета, и даже теперь счастливчик сумел попасть одному в голову, а другому прямо в глаз. Кричащий до этого Вайт окончательно потерял сознание, а плачущая Люси старалась оттянуть Билла назад. Зевала вполне мог добить их, открытых для его огня, но лидер мутантов и сам был отвлечен внезапным шумом. Восточные ворота завода разлетелись на осколки, и через десяток секунд наружу высыпали пленники мутантов. Сумевшая выбраться из клетки, группа пленников освободила остальных. Расправившись с несколькими стражниками, вооружившись легким оружием и взрывчаткой мутантов, они пришли на помощь своим спасителям. Часть их сразу же направилась на север, тем самым, возможно, спасая от полного уничтожения Рейнджера и Ко. Другая рванулась с востока на юг, выручая воинов братства. Дикари, рейдеры, простые жители пустоши и плененные караванщики, все они действовали сообща, в едином порыве мстительной ярости. Озлобленный Зевала успел испепелить троих из них, но он и не догадывался, что за ним охотится. Командор Сермиллион знал наверняка, что его импульсная винтовка способна нанести мутанту ощутимый вред. С того момента, как Зевала перестал обстреливать паладинов, Сермиллион отступил в сторону, пытаясь найти позицию для открытого огня по нему. Пули врезались в броню командора, несколько лазерных лучей полоснули по нему, но Сермиллион, не жалея себя, пытался поймать момент. Прицелившись, он выстрелил, и два пучка концентрированного импульса, способного испепелить незащищенного противника, попали в Зевалу. Это оружие было способно разить и силовую броню, и даже тело того, кто под ней скрывался, и командор знал, что сможет ранить противника. Но результат превзошел все его ожидания. Зевала дважды болезненно дернулся, но не успел даже вскрикнуть. Из его генератора вырвалась вспышка, подобная фейерверку, и через мгновение раздался мощный взрыв, в разы превосходящий по мощности обычный заряд толстяка. От Зевалы не осталось даже осколков, а части крыши завода и ее конструкций разлетелись на милю во все стороны. На минуту все затихло, мутанты и люди все прижались к земле или полу, пораженные силой внезапного взрыва. Перестрелка не успела разгореться вновь, как мутанты начали отступать внутрь помещений завода, подгоняя друг друга криками и воплями. Настала тишина, от которой за последний час все участники битвы отвыкли. За столь небольшой отрезок времени окружающий пейзаж сильно изменился. Крыша завода дымилась столбами черного смога, вокруг лежали горящие осколки, во многих местах земля чернела свежими воронками от взрывов. И без того разрушенные корпуса и внешние конструкции завода были повреждены еще больше, а большая часть укреплений, возведенных мутантами, была разбита. Всюду валялись изувеченные тела супермутантов, части их тел, а стены были перепачканы их кровью, внутренностями и покрыты тысячами пулевых отверстий. Догорали разбитые автомобили братства, а на севере прослеживалась дорожка из тел мертвых чудовищ. Первая часть битвы закончилась. Командор Сермиллион, его солдаты, способные сражаться, и часть неожиданных союзников в лице беглых узников, окружили дважды руины завода, чтобы остатки мутантов не сумели скрыться. В это время Виктория и те, кто хоть немного смыслил в медицине, старались оказать помощь раненым воинам. Некоторые из них не прожили и следующего часа. Рейнджеру и его товарищам повезло. За исключением средней тяжести ранений, тяжелых ушибов и вывихов, сильных ожогов, порезов, физического и нервного истощения и одной потери конечности, ничего серьезного не произошло. Они все остались живы и условно целы. Несмотря на волнение Люси, Биллом занималась лично Виктория, недовольно поглядывая на ассистирующую ей, заливающуюся слезами девушку, и вскоре Рейнджер даже пришел в сознание. Билли с трудом мог ходить, но не успокоился, пока лично не убедился в приемлемом состоянии всех своих товарищей. «Вот видишь», — сказала ему Виктория, грустно улыбнувшись, — «я же говорила, что все твои ребята будут в порядке». В ответ Билл только кивнул головой. Ситуация с братством и его наемниками была намного хуже, и больших потерь избежать не удалось. Одним из первых очнулся Шарк и потребовал двойную порцию обезболивающего, после чего ходил вокруг, улыбаясь, и всем утверждал, что у него ничего и не болит. Гартун с полчаса провел в медитации, Лесси и Люси помогали оказывать медицинскую помощь. Быстро оклемался и Бетон, хотя все еще слегка сжимался на один бок. Вайту вкололи снотворное, чтобы он спал до того момента, пока его не доставят в операционную братство в бункере. Хартсон не мог ходить из-за множественных ушибов и травм, а счастливчик Джо был обессилен от большой кровопотери. Когда помощь раненым Рейнджерико была оказана, возле недавно возведенной медицинской палатки уже собрались многие из бывших пленников. Они страдали от истощения и множественных ранений, болезней и, несмотря на недовольство Виктории в необходимости тратить такое огромное количество медикаментов неизвестно на кого, в помощи никому не отказали, даже дикарям. Узнав в большом отряде пленных дикарей своих собратьев, Гартун вернулся из патруля вокруг завода, чтобы втайне проследить за ними. Он старался не показываться, не снимая маски, общался со своими спутниками, прислуживал раненым, бросая осторожные взгляды на столпившихся у медицинской палатки племенных жителей. Гартун узнавал их лица, на которых отпечатались трудности последних нескольких месяцев, но это была его родня. Испытывающий тяжелые приступы вины и позора, парень не осмелился показаться, хотя и его сердце, и дух желали этой встречи. «Чего стоишь без дела?» — рявкнула на Гартуна блондинка, заметно измотанная этим ебаным днем. Она свалила в старый ящик остатки всех их медикаментов и передала ему: «Неси в медицинскую палатку». «Я не могу». «Неси их в эту гребанную палатку». Прямо-таки озверела Лесси. «Посмотри, сколько там народа, им понадобится это все. Но, там, видишь, это та, которая с большим, мать его, крестом. Давай», — крикнула Лесси и толкнула парня в плечо. Неуверенно, даже немного испуганно, Гартун шел вперед, постоянно оборачиваясь на пыхтящую злобой блондинку. К его облегчению, мало кто обратил на него внимание. Гартун вошел внутрь, оставил ящик рядом с операционным столом, за которым работала Шейла, оперируя извлеченного из силовой брони паладина. Все это время она и небольшая группа песцов братства находились подальше от места битвы, мучимые тревожным ожиданием. Теперь их свежими силами оказывалась большая часть необходимой помощи. Шейла добродушно поблагодарила парня, и Гартун постарался поспешно удалиться. Осторожно глянув в сторону соплеменников, он попытался скрыться, но внезапно услышал у себя за спиной знакомый голос. «Кто ты, воин?» — вопросил этот голос со свойственной ему тягучей интонацией мудреца. Гартун остановился и медленно повернулся. Шаман его племени пристально всматривался в лицо парня, словно пытался разглядеть его сквозь металлическую маску. Заинтересовавшийся, кто так привлек внимание шамана, остальные члены племени также подошли. «Я вижу, что ты носишь на себе наши знаки, и в духе твоем много огня наших предков. А еще», — сказал шаман, и осторожно подошел еще ближе, — «твои глаза, я нахожу их знакомыми. Кем бы ты ни был, покажи себя». Гартун не хотел делать этого, но он и не мог просто уйти. Чары мудреца ломали его волю, и, несмотря на чувство вины, Гартун решил открыть себя. Медленно он снял маску, открывая свое лицо. Шаман испуганно отшатнулся, как и некоторые члены племени, Послышались восклицания удивления и шепот страха. «Шакти!» Ошарашенно проговорил шаман. «А великое колесо, ты ли это? Или восставший из адских миров гневный дух нашего бывшего собрата? Говори же, не молчи! Это я, ваш бывший Шакти, Гартун, сын ваших предков, опозоренный и проклятый!» Драматизировал Гарти в духе своих соплеменников. «Великий Шакти жив! Шакти теперь среди чужих! А духи, неужели Шакти предал нас?» Роптали его соплеменники. Тишина успокоил их шаман и долго пристально всматривался в парня. Гарти ощущал, как цепкий взгляд мудреца пронизывает его душу. «Как много говорят духи в тебе, Шакти! Ты прошел поистине великий путь!» Пророчество не ошиблось. Гартун и вправду стал великим Шакти, хотя и не тем велик, как мне казалось раньше. Вторя его словам, дикари вдохновенно охали. «Простите меня, братья!» — каялся Гарти. «Я многократно подвел вас и наших предков, но сердце мое не желало этого. Мы не проклинали тебя, Гартун!» — спокойно сказал шаман. «Мы потерпели поражение в битве с плотоедами, но уцелевшие рассказали остальным, что ты сражался храбро и до конца. Мы думали, что ты погиб. Когда бледные сердца рассеяли плотоедов, мы беспрепятственно бежали на север и долго скрывались, пока однажды зеленокожие демоны не напали и не увели многих из нас, в том числе и меня. Лучше бы я никогда не подымал демонического копья, а мудрец. Судьба твоя сложна, Гартун», — добродушно сказал шаман. «На тебе броня и оружие людей руин, дух твой претерпел изменения. Но, даже пройдя множественные испытания и трудности, покинув свое племя, ты не изменил ни традициям, ни своим соплеменникам, ни предкам. Духи окрепли в тебе, и не стало меньше благородства в твоей душе. Даже теперь, живя среди людей руин и идя их путями, ты остаешься нашим Шакти и спасаешь нас во время этой великой битвы с силами зла, что никогда не покинет памяти не только племен, но и других людей. Как причудливы повороты! Ни у одного из Шакти не было подобного пути, как и ни у одного из нас. Знаешь же, Гартун, сын предков, ты всегда остаешься нашим великим Шакти и нашим защитником. И если когда ты пожелаешь вернуться домой к своему племени, мы встретим тебя, как подобает встречать великого Шакти и брата», — сказал шаман и положил руку на плечо парня. «Гартун», — пропищал тоненький голосок. Из-за спин своих соплеменников показалась юная Анея, вся грязная, израненная и измученная долгим пленом, но глаза ее горели словно звезды. Анея обнимала свою второкровную сестру, ночную тишину, укутанную в покрывало. Лицо Гартуна засияло при виде девушки. Сестра, улыбнувшись, осторожно подтолкнула Анею в спину, и девушка сжала Гартуна в крепких объятиях. «Мой Шакти», — проговорила она с любовью, обретая покой в его руках. Гартун нежно гладил ее волосы, вдыхал ее знакомый, обворожительный аромат. Соплеменники по очереди подходили к Гартуну и, ложа руку на его плечо, благословляли. Когда действо окончилось, Гартун едва ли не расплакался, но смог сдержаться, как и подобает великому Шакти. Он не желанаю, с любовью смотрел на своих соплеменников, пытаясь скрыть боль в сердце. Гарти вновь и вновь поглядывал на своих спутников. «Рейнджер Билл поймет», — шептал в голове Гартуна какой-то голос. «Соединиться с вами желает сердце мое больше, чем что-либо другое, братья мои», — сказал Гартун серьезно. «Я бы очень хотел помочь вам, уйти с вами, найти наши племена и укрепить наши силы вновь. Но долг перед великим воином и важной судьбой связывает меня, и пока миссия его не окончена, не окончена и моя».